Глава 4. «Позовите начальника!» Майя не могла поверить, что придется ночевать на грязной лавке с видом через решетки на дежурных полицейских. «Я не преступница! Выпустите меня!» Она прислонилась лбом к металлу. Смешанный запах одежды и кожи многих людей, ароматы разных духов, табака, пыли вызывали тошноту. Обида и злость уступили место отчаянию. Полицейский общался с ней, как с надоевшей мухой, не поднимая головы. «Ты задержана на 48 часов. В понедельник отвезем в суд. Там решат, что с тобой делать дальше. Про начальника забудь. Он выходной день отменит и к тебе рванет. На свадьбе мэра его не встретила?» Возмущаться на «ты» не стала. Начала понимать, чем все может для нее закончиться. «Нет». Тимофея Борисовича весь город знал в лицо. На регистрации он не присутствовал. «Твои проблемы». Майя дернула пару раз прутья и вернулась вглубь небольшой камеры. Вместе с осознанием, что против лома кулаками не машут, пришла жалость к себе несчастной. Оказывается, чего только в ее жизни нет. Лома, которым можно вскрыть броню власть имущих, нет. Жениха-предателя нет. Денег на адвоката и подкуп нет. На свадьбе, превратившейся в поминки по преданной любви, салаты ест родня. Урчание в животе напомнило, что сама с утра кусочка не проглотила. «Обедом здесь кормят?» Решила достать невозмутимых стражей порядка до конца. «Сейчас свяжемся с рестораном. Выбери, в каком закажешь и что!» Буркнул один из них, не отрывая глаз от экрана компьютера. Таких концертов они видели по 100 раз на дню. Узкая кисть с ярко-красным маникюром легла на плечо. «Не паникуй. Если родственники в курсе, где ты, принесут. Сегодня нормальная смена дежурит. Разрешат передачку. Тебя как звать?» Девушка в короткой юбке отнеслась к ней доброжелательно, в отличие от двух других разукрашенных дам. «Майя». «Я Лена». Она закинула ногу на ногу, уперев взгляд в стекло, отделяющее дежурку. «Слышь, начальник, девчонка права. Вы без документов ее оформили и родственникам позвонить не дали. Нарушение закона». На ее голос полицейский отреагировал. «Ты немного ли говоришь, Захарова? Давно дворы не подметала?» Тертый калач хмыкнула, не испугавшись, и добавила с вызовом. «А давно ли вас проверками долбали, Залеский? Может, пришло время повторить?» Ему пришлось оторваться от игр. «Грамотными все стали. Сейчас!» Лена шептала на ухо. «Звони адвокату». Она шипела в ответ. «У меня нет на него денег, да и координат тоже». Впервые столкнулась с бетонной стеной закона. «Могу дать своего». Лена кивнула на приближающегося полицейского. «Думаешь, почему он шелковым стал?» Майя вздохнула. Несколько кредитов она не потянет, даже если продаст почку. Да и не даст никто новый с двумя непогашенными. «Нет денег». Лена провела взглядом по стройным ногам брошенной невесты. «Нашла проблему. С твоей внешностью я бы в них купалась. Заведи папика. Могу дать наводку». Майя покачала головой. На душе мерзко при воспоминании первого раза с Ильей. Умирать будет, но не сможет лечь под нелюбимого. С любимым и то вон, что вышло. «Не мое». «Надумаешь, обращайся. Того же Федю легко приберешь к рукам с моими подсказками. Есть та, что знает его как облупленного, со всеми тайнами и родинками на толстой жопе. Отомстишь змее доченьке». Майя передернула плечами, представив местами лысого, пузатого мэра раздетым. Годливое чувство вызвало тошноту. «Не смогу за все золото мира». Через минуту она, наконец, держала в руках смартфон. Наставление полицейского слушала, набирая номер Леры. «Один звонок, и не вздумай слать сообщение». Он сделал жест пальцами. «Я за тобой слежу. Говорить будешь из моих рук. Темный кусок пластика холодил щеку. Пальцы полицейского противно пахли табаком. Майя постаралась дышать через нос. Подруга ответила сразу. «Майка, как ты там? Сейчас приеду к тебе, я в кафе. Ольга Васильевна держится молодцом. Сказала, что ты отравилась, регистрацию перенесли. Все остались на банкет. Сидят, лопают за ваше здоровье. Песни поют». Майя специально заговорила не сразу. Теперь знала, что происходит с мамой. «Лера, мне разрешили один звонок. Привези мне одежду, документы и еду с водой. Паспорт лежит в прихожке на тумбе. Скажи маме, что не хочу никого видеть и вернулась на работу в лагерь. Позвоню ей, когда успокоюсь». «Поняла. Все сделаю. Сейчас буду». «Лера!» Она не успела сказать еще одну фразу. Смартфон вместе с рукой полицейского ушел по ту сторону от решетки. «Хватит. Главное, ты сказала». Полицейский, не оборачиваясь, направился к турникету, чтобы вернуться в дежурку. Нахмуренное лицо, недовольный голос. Закрадывалась догадка, что по ее поводу даны жесткие указания. Лера появилась на удивление быстро и по обыкновению шумно. «Подруга, держись. Мы с Лехой с тобой. Он ищет, где занять деньги на адвоката». Полицейский заговорил в микрофон. «Девушка, вы кто? Отойдите от приемника». Лера развернулась к пластиковой преграде, затараторив как заведенная. «Я к Максимовой. Привезла паспорт, вещи и еду. Она с утра ничего не ела. Беременным голодать нельзя. Если ей станет плохо, отвечать вам». Подруга перекрыла коридор, размахивая руками. «Почему платье на ней разодрано? Вы ее били? Почему грязное? Издевались? Я до президента дойду, чтобы найти правду». Залесский вскочил из-за стола и, недовольно морщась, в несколько шагов вышел в коридор. «Прекрати орать или присядешь рядом. Кто ее бил? Что ты несешь?» Он кивнул на камеру. «Беременная? Значит, накормим. Не визжи. И давай сюда паспорт. И проверю, что в сумке». Он сунул красную книжицу в карман. «Достала ваша Максимова за сегодня. Чем думала, когда лезла расстраивать свадьбу и бить зятя мэра?» «Кого избила?» Лера возмущалась совершенно искренне. «Она его пальцем не тронула». Полицейский усмехался наивности визитерши. «Принесет справку о побоях, посмотрим, как тогда запоете. Это не административное нарушение, а уголовка. Беременная, не беременная, перед законом все равны». Майя рассмеялась. Больше никто не имеет права говорить ей о силе закона. «Только некоторые равнее». «Будем исправлять». Голос от двери заставил всех повернуться к входу в участок. Лена подскочила к решетке. Удивление в карих глазах, будто на пороге появился сам Бог. «Ничего себе!»